«Не знала, что Сакка страдает гигантизмом», — сказала Катара, у которой от количества коридоров и комнат уже кружилась голова. «А ведь сейчас используется максимум 10% от всех помещений. Твой брат на мелочи не разменивается», — подметила Юи. «Сам Сакка сейчас находится в экспедиции по поиску полезных ископаемых. Причиной нашего прибытия на Южный полюс было не просто повидаться с Саккой, но и не мозолить глаза родителям, которые хоть и со скрипом, но все-таки дали нам свое благословение на наши с сестренкой отношения. Девушкам не терпелось попробовать запретный плод, имя которому – секс. Ладно, еще успеем посмотреть на архитектуру, пойдемте лучше в наши покои», – нетерпеливо произнесла сестра, обняв мою левую руку. И судя по тому, как молчаливо к ней присоединилась Катара, против она не была. «Я всеми руками за. Хорошо это или плохо, но моральные устои меня из прошлого мира уже давно не играют особой роли. Виновата ли моя сила, либо я до сих пор вижу в сестре персонажа из одного мультфильма. Только вот факт остается фактом. Сестра меня любит, я же отвечаю ей своей взаимностью. 158 долгожданное единение 18+. Южное племя воды. Дворец вождя. Юки». Выпроводив представленную нам служанку, я повернулся к девушкам. Они уже вовсю шуршали своими застежками, понемногу становясь все более нагими. Я и сам недалеко от них ушел, по крайней мере штаны в определенном месте уже изрядно натянулись. «Брат, было горько чувствовать наслаждение, проходящее по нашей связи, грешен, не всегда в пику страсти удавалось заглушить связующую нас нить. Еще больнее было осознавать, что повторить нечто похожее мы еще не скоро сможем», — продолжила она, не прерываясь от раздевания. И столько эмоций было в ее словах. «У меня этой вашей связи нет», — столько зависти буркнула Катара. «Но и мне было неприятно видеть, как развиваются твои отношения с другими нашими сестрами. Зачем я только дала свое обещание подождать Юи», — проворчала она под конец. «Я это очень ценю», — серьезно сказала Юи, приобняв свою подругу и, можно сказать, не родную сестру. «Наконец-то их прорвало», — подумалось мне. Им давно было пора высказаться, но они все молчали и носили в себе. А ведь подростковые гормоны бьют не только по парням, девушкам тоже нехило сносит головы. Я до сих пор удивляюсь, как они меня попросту не разложили на одной из наших личных тренировок. Я виноват, избавившись от одежды, подошел к ним вплотную, дабы тут же почувствовать родные и даже какие-то теплые запахи. Стоило форсировать события многим быстрее, с нежностью провел я по их щекам, убирая пряди волос. «Всю атмосферу нежности убило твое огромное достоинство», — захихикала в ладошку Катара, ножку которой я случайно и стукнул своим прибором. «Какими же вы стали красавицами», — прошелся я голодным глазами по их горячим телам. «У обеих девушек почти что четвертый размер груди, который на их тренированных и в меру упитанных телах выглядит весьма и весьма уместно. Тонкие талии заканчиваются крепкими и округлыми попами, в которые так и хочется забуриться своим лицом. Их темноватая кожа будто бы добавляет плюс 100 к сексуальности. А до этого мы не были красивыми?» — игриво спросила сестра, нежно проходя своей ручкой по моему члену, отчего тот несколько раз возбужденно дернулся. «До этого у вас была другая красота, более невинная и милая», — с такой же интонацией в голосе ответил я, начав потихоньку гулять руками по ее бархатной коже. «Я и сам не помню, когда именно стал испытывать чувства к своей сестре. Может быть, когда ее тело начало округляться, или же с того момента, когда по нашей связи от нее повеяло не совсем родственной любовью. Результаты такие размышления все равно не изменит. И буду откровенным, где-то подсознательно я такого исхода и ждал, не зря же с самого детства вкладывал в их головушки выгодные мне ценности. Дальше стало не до разговоров. Обе мои руки уже дошли до их сочащихся кисок, мои пальчики начали нежно массировать их губки, иногда задевая клитор. «ММХ», — простонала Катара, резко зажав мои пальчики в своей пещерке. Нежные поцелуи уже давно остались позади, нами двигало нечто животное, из-за чего мои уста не успевали насытить сразу двух разгоряченных девушек. «Я хочу почувствовать твой язычок в себе, братик», — личико Юи всем своим видом выражало извращенное удовольствие. «Кажется, не меня одного сильно заводит такая притягательная, но запретная связь брата и сестры». Боец стал еще тверже, хотя, казалось бы, куда еще дальше. «Я не против, пока побыть на вторых ролях», — покачала головой Катара на вопросительный взгляд Юи, при этом взгляд девушки с вожделением устремился к моему члену. Приземлившись на краешек кровати, приподнял свою сестру, дабы ее вкусная дырочка оказалась прямо перед моим лицом. Взору открылся прелестный вид на аккуратную кисоньку сестренки, какой-то особой пикантности добавлял ухоженный треугольник ее белых волос на лобке. В ту же секунду мой язык начал пробовать соки Юи, которые и в самом деле оказались достаточно вкусненькими, конечно, с Дриеигой не сравнится, но меньшего от хорошего практика жизненной энергии, я и не ожидал. Язык братика ест свою маленькую сестренку. Максимально пошло, произнесла Юи, своими руками вдавливая мою голову еще сильнее. Стоило мне чуточку удлинить язык, как моя партнерша тут же забилась судорогой. Чуть ниже происходила совсем другая картина, которую я бы назвал так. Первое знакомство девушки и члена. Все это время Катара игралась с моим половым органом, то она его облизывала, то просто проходилась ладошками, иногда же ее внимание привлекали мои яйца. Видимо, знакомство прошло успешно. В скором времени я почувствовал, как мое естество было обернуто чем-то влажным и мягким. Придется воспользоваться жизненной энергией, думала про себя Катара, которой где-то в глубине души нравилось, как огромный член ее любовника доминировал над ее маленьким ротиком. Нет, я должна пройти это испытание чисто своими силами. Начала она насаживаться своим горлом на член, при этом не используя свои целительские способности. Дискомфорт в горле, наоборот, в крайние сроки создал под ее ножками целый поток любовных жидкостей. Не успела Катара насладиться своими микрооргазмами, как вдруг на ее голову легли мои сильные руки. Не давая ей шанса на сопротивление, руки тут же надавали вниз, буквально надевая ее ротик на мой член. Благо, я не забывал накачивать свой крайний орган жизненной энергией, быстро залечивая любые травмы. И пока мои руки были заняты, сестренку в воздухе удерживали жгуты, состоящие из воды. Да, МХМ, думаю, не стоит уточнять, кому какие звуки принадлежали. На протяжении 5 минут было только и слышно, что хлюпающие звуки и сладкие стоны. Одним из источников этих звуков была Катара, по подбородку которой попеременно стекали слюни и мой вязкий предэякулят. Будь она против, я бы давно прекратил грубое пользование ее горла, но целая лужа под ней говорила лучше любых слов. Посмотрев на лицо Юи, которое ничего кроме как глубочайшего наслаждения больше не выражало, и это, при том, что я уже 30 секунд не орудую внутри нее своим языком. «Одна уже готова», — усмехнулся я, напоследок поцеловав ее внутреннюю часть бедра. Магией воды я аккуратно уложил Юи на другую сторону кровати. «Ну-ну, так мы и до самого сладкого не дойдем». Моя улыбка стала еще шире, так как Катара попросту не хотела отдавать мой член. Словно маленький ребенок, у которого грозятся отобрать соску, она также настойчиво не отпускала изо рта мой агрегат. «Ты готова стать моей?» – прошептал я ей на ушко, когда все-таки отобрал свой член и уложил Катару рядом с Юи. Не знаю, была ли у них с Юи какая-то очередность, но сестренка еще 10 минут явно будет отходить от оргазмов. «Уже как 5 лет готова», – ответила она, притянув меня для долгого поцелуя. Не прерывая нашу игру слюней и языков, я начал осторожно входить внутрь лежащей на спине Катары, ножки которой уже давно обернулись вокруг моей талии. Вскоре я ощутил, как уже женщина подо мной на миг замерла, дабы с удвоенным рвением ответить на поцелуй. Нежные постукивания моих яиц и ее попку сменились яростной долбежкой ее все еще невинной на вид киски. Но не пройдет и часа, как там будет зиять огромная дыра. Самая красивая для меня картина – это видеть, как из побежденной и сильно расширенной любовной дырочки вытекают литры моей спермы. Такое в прошлом мире точно не лечили, здесь же стоит только девушке как следует напитать тело жизненной энергией, как все вновь становится упругим и эластичным. «Как тебе член моего братика, Катара?» – с интересом спросила отдохнувшая Юи. Жаль, что Катара не имела возможности ей ответить, она сейчас явно была где-то не здесь. «Я тоже хочу внимания», – капризно надула губки Юи, прямо как в детстве, отчего я словил неслабый диссонанс, но и получил такую же дозу возбуждения. «Я знаю, меня уже не исправить. Скорее всего, если меня окончательно убьют, я перерожусь в царстве духов в качестве какого-нибудь духа секса». Пришлось оторваться от верхних мячиков Катары, дабы почти сразу же присосаться к твердым сосочкам Юи. С шоком подняв глаза наверх, увидел, как гордо сестренка смотрит мне в ответ. За понимание собственного организма и за владение жизненной энергией, оценка отлично. Юи на практике продемонстрировала свои таланты,